Секция вторая книги стихов Сергея Шервинского. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Стихи об Италии. Часть первая. Памяти художника Сильвестра Щедрина. Когда еще в пыли тротуаров немощеных линейками треща процветала Москва, а гордая Нева в ботнических затонах гранитом берега облачила едва. Наши деды тогда в широкополых шляпах, полны романтикой, расстегнув воротник, от имений своих и от изб косолапых, и от тощих полей, где жатву жал мужик, на прихоть не гневясь скучающего бара, уезжали туда, где воздух для певца так мягок, где сеньор, гитара и феррара, где Торкватов напев слетает с уст гребца, и нес их дилижанс на берега Соррента. Их прельщала семья певучих рыбаков, Ладзарони нагих и черных стариков, макарон бахрома и желтая полента, обгрызанный арбуз, золотой апельсин со смехом кинутый рукою загорелой и средиземных волн простор с каемкой белой, и народный театр, где рваный орликин горланит, где гремит смех неаполитанца, горячий словно день, легкий, как плеск весла, и в горах девушка, ведущая осла, белый сложив платок над загаром румянца. Там ты расцвел, Щедрин, виноградные сени, куда с моря ведут скалистые ступени, и прохладу любил ты сельских галерей, где солнце теплый луч пронизывает кисти, в сладких соках таящие лакрима Кристи, где курчавы ребята, где грудь матерей солнцем опалена. В хозяине ты друга, наверное, нашел, и душу он твою беспечнейшей пленял любовью к бытию и гортанным акцентом болтливого юга. А вечером, мольберт на утес водрузив, ты садился смотреть, как ловят крабов дети, как влажные еще, усевшись, чинят сети старухи, старики, зеленеет залив, на шарфы красные струится ветер тонкий, от капри веющий, наполнен речью звонкой весь берег, скал меж тем приморская стена темнеет, в музыку, в любовь и в сон Соррента уходит лишь одна небо светлая лента, как будто серебром прозрачным зажжена. Лик Флоренции. Из дорогих мне лиц знакомых городов, где часто я влачил мечтательность былую, особливо в себе лелею и милую, я лик Флоренции. В 5 или в 6 часов в коляске поезжай к вершине Сан-Миньято, где выхолено все благодушно и свято, где к кипарису льнет молодой кипарис, где дремлют мертвые под мрамором Каррары. И оттуда смотри на Флоренцию вниз. О, душистый сентябрь, о, тосканские чары! Так ее увидав, захочешь шляпу снять, как предзнакомую, не в знак благоговения, но, поздоровавшись с улыбкой, приподнять жесткий край канотье. Привычное видение, как лента узкая, пропущен под мосты лазурный издали, вблизи же мутный Арно, За городом, во мгле осенней теплоты, предгорья плавные синеют лучезарно, и над пурпуром крыш в отливе золотом аллея гранями в передзакатном блеске, как полог осенил Мадонны строгий дом, купол, взлелеянный мечтою Брунеллески. И раз еще впитав в себя знакомый лик, спускайся медленно, и можешь на пьяццале вновь стоять, где наш век прощеносца воздвиг, чтоб суетные дни у ног его брецали. Гостиница. В моей Италии встречается досель на тихих площадях особый род гостиниц. Их хозяин, седой, проворный флорентинец, и вывеска гласит «Альберго, не отель». Такой альберго, полон привычек и традиций. Но потерты ковры, столы запылены, и аромат гарибальдийской старины задохся в комнатах. Перебирая спицей, прислуга старая приветствует гостей. В каждом номере ждет с громадным балдахином двухспальная постель, где высоким перином мы рады в холоде нетопленных ночей. Во всей гостинице не чуешь жизни новой, и переписаны с полвека потолки. Румяные цветы, венки и мотыльки, но сохранней всего былая жизнь в столовой. Старомодный сервант и люстры из стекла, пустынные столики с меню в приличном тоне, и нас перенеся к миньоне и к гальдоне, тускнеют на стенах рококо зеркала. Здесь выпить хорошо в бокале старом асти и усталость стряхнуть в тот уютнейший миг, когда уж подан сыр и тосканские сласти, янтарность Несполи или пресный пурпур фиг. Гондола. Когда по Сухоне я плыл и по Двине, где лиственниц леса и рек разливных дюны, пузатые баржи там понравились мне, но более люблю я гондолу лагуны. Моей Венеции бесшумная ладья, о, тихая стрела, словно скорбью одета черной ты бахромой. Люблю твой траур я, нарочно создана, чтобы баюкать поэта. Немая гондола, подарками мостов, скользящая своим серебрящимся носом, с нее внимать легко звуком многоголосым, житейской музыки каналов и домов, где сопрани звучат под певучую скрипку, как мило с гондолы в вечерний миг улыбку красавице дарить. В поворотах, где сер и мшист нагих дворцов угол заплесневелый, мой гондольер, слегка склонясь в рубахе белой, гулкий крик подает, и встречный гондольер ему ответствует, и рядом проплывая, проходят гондолы, не задевая края. Май благодатный был, когда я одиноко томился от лучей венецианских звезд. В воду текли цветы из-за стены высокой, и тени с говором скользили через мост. Одеты в белое, сомненьями не мучим, в накрененной ладье, южной ночью дыша, я мира пил красу, и в городе певучем цвела так сладостно влюбленная душа. Язык Венеции. Нет музыки нежней, чем говор человечий, но в повседневности шумливых наших дней мы в четырех стенах людские слышим речи, то крик оратора, то диалог друзей. Но в странном городе, на берегу лагуны, где с морем венчаны медлительные луны, баюкают в ладьях благоуханный май, там говору людей на воле ты внимай, где тихие мосты, где до морских окраин доносится удар гигантовых часов, где каждый стройный миг из тишины изваян, услышишь пенье, крик, брань, ропот голосов. Их гулко отдают зеленые глубины, язык Венеции, как рокот голубиный тех смирных голубей, чей легкий трепет мил плечу туриста. Я и каждый их кормил на знойной площади у марковых подножий, где виден издали исконный Вены враг, на мачте треплется красно-зеленый флаг Турина юного над ветхим градом дожей. К сторожу церкви Сан-Джорджо деи Скьявони. Еще ты жив ли, мой единственный приятель, в Венеции? Ужель раковая война тебя оторвала от твоего окна? Не для того, чтобы пополнить, мой создатель, смелых колонн ряды, что альпийскую грудь дробят, предведены седовласым Кадорной. Ты был уж слишком стар, но смерть могла спугнуть тебя, и, может быть, уже на лодке черной по лагуне твой прах увезли в тишину морского кладбища твои внучата, дети и семейные все. Я помню, в ту весну я любил посмотреть, как ты рыбачьи сети сшиваешь сморщенной и узлистой рукой, по подоконнику протягивая ногу, которую томят ревматизмы в пустой, но славной церкви. Здесь уже не служат Богу давно, алый шарф повязав, одиноко, небритый здесь сидишь. Ты рассказывал мне, как жил художник тут, из России далекой, что чай обильно пил, что только по весне уехал, что с тобой распростился, как с другом. Я в болтовне твоей всего не понимал, но полнилась душа блаженнейшим недугом. Сан-Джорджо, милый храм, и уютен, и мал, полутемный блестит вековой позолотой, Карпаччо на стенах прилежную работаю, по фризу нам явил простодушный рассказ. Там братья прах несут, почившего в восторге, а там, копьем разя, проносится Георгий на фоне города в передвечерний час. Венецианская дева посвящается Сергею Сергеевичу Заяицкому. Я знаю, позы ты не принял иезуитской, с негодованием ты не станешь отвергать нестрогие стихи, мой милый Заяицкий, где только памяти хочу я помогать. Ты помнишь милых дев Венеции любезной? Ах, лунным вечером, или лучше ночью звездной, невольно юношу таинственно влечет под арку темную гигантовых ворот, где извивается шумливо мерчерия. В ней движется толпа, а в окнах кисти бус, мозаик пестрота пленяют чуждый вкус, со львом апостольским тесненье дорогие и слава поздняя муранского стекла. А там стоит она, таясь из-за угла, мещанка по лицу, по стану королева, венецианская пленительная дева, которая меж нас своей добычи ждет. Иль страстью на тебя уста их не дышали? Ты помнишь беглый взгляд и траур длинной шали, и в переулок вдруг нежданный поворот, и смех заманчивый, и низкий тембр альта, и здесь, у Сан-Дзулиан, или около Риальта, идет к ней юноша и предлагает сесть в немую гондолу, чтобы вместе ночь провесть. Вот отданы пути случайной Ариадне. Нет города нежней, но нет и беспощадней Венеции. Ее причудливая сеть, где 300 мостиков не устают висеть над бездной роковой канальца иль канала, таит до наших дней и шейлоков немало, и всяких нор, куда полночная краса увозит юношей, храни их небеса. Ладья накренена, скользит стрелою, скоро уж пройден Вендрамин и золотой Кад-Оро. Но вот красавицы корыстный произвол в ущелье мшистое любовный путь увел. Уж гондола скользит по темным переулкам, вот церковь проплыла, мелькнув во мраке гулком, сырой стеной, кругом безлюдно и темно. Лишь ругань сыплется в открытое окно, крик женский иногда пронзает воздух влажный, да изредка удар или поцелуй продажный. Ах, страшно, что ему прелестный шепчет рот на языке чужом. Вот новый поворот, и приоткрыла дверь им грязная трущоба. Здесь вместо ложа ты найдешь не крышку гроба, а смерть безвестную, без кровной раны боль и для нетления лагунной влаги соль. А этот кто такой стоит в кармане роясь? Наверное, у него кинжал заткнут за пояс. Решетка для чего у черного окна? И в доме почему такая тишина? О, бедный юноша! Промолвив «Бона сэра», уже красавице он кинул кошелек, из лодки не встает и молит гондольера, чтоб поскорее его отсюда он извлек. Отелло, Джессика, Ридотто, Казанова, проклятый романтизм! Нет, на пьяцетту снова, где плавная толпа, где шумные кафе, где речь звучна, как стих в тарковатовой строфе, где гондолы толпой бескрылой присмирели, где чопорно царит роскошный Даниэли, и с лошади, следя беспечные часы, взмывают короля крученые усы. Так, Заяицкий мой, ты жив, и я доволен. И даже ни душой, ни телом ты не болен, и ныне легкий нрав исправить собрался. Увы, проглочен крюк, натянута леса, пропитан фолькельтом, сигарой и рейнвейном, предвижу, будешь ты почтенным и семейным, и скоро, скоро уж на свадебных пирах, наверно, у тебя я буду в шоферах. Но верю я, тебя семейные обузы не вовсе отвлекут от дружественных уз. И поэтический наш сохранят союз навек любимые и праведные музы. Конец второй секции.